от легкой жизни мы сошли с ума. С утра вино, а вечером похмелье. Ну, а дальше мы вообще приходим практически на финишную прямую. Значит, там действительно любил выпить, но выпить немножко и выпить вино. Знаете, я проходил этапы Есенина, и сейчас я ближе к Мандельштаму, конечно. Раз так, ну вот я за это, собственно, и пью. Здравствуйте, с вами Михаил Шац, и это новый выпуск подкаста «Я бы выпил». В этом подкасте мы обсуждаем застольные, алкогольные и прочие привычки и нравы той или иной эпохи. Делаем мы это в форме воображаемого разговора с героем этой эпохи, как если бы мы могли с ним сесть за стол, выпить и откровенно поговорить. Никто не сомневается в том, что выпивание и вообще застолье – это прекрасный и, наверное, лучший повод для задушевного разговора. Но не то чтобы наши темы сводятся только к алкоголю. Мы говорим о том, что с этим алкоголем, как правило, связано. Об атмосфере, о духе той или иной эпохи. Делаем мы этот подкаст не одни, а в партнерстве с компанией LG Signature, которая производит красивый, технологичный и удобный винный шкаф. И сегодня вместе со мной в студии филолог, профессор Высшей школы экономики Олег Ликманов. Здрасте, Михаил. Олег сегодня нам предложил в собеседнике, на секундочку, поэта Осипа Мандельштама. И этот был для меня несколько удивительным. Наверное, потому что фигура Мандельштама несколько сакральна в связи с его трагической судьбой, конечно, в первую очередь. Ну и вот вдруг такая прозаичная достаточно привычка, о которой мы будем с вами говорить. Да, но в его случае это прозаичное, но не, как говорят, дурная. Вот про Есенина, скажем, если бы мы с вами говорили, пришлось бы говорить про дурную привычку. Или про Венедикта Ерофеева, это два героя двух моих книг и других. Да, Мандельштам действительно любил выпить, но выпить немножко и выпить вино. У него даже строчки есть такие: «В душном баре иностранец, я нередко в час глухой, уходя от тусклых пьяниц, становлюсь самим собой». То есть он любил действительно выпить немножко вина, немножечко захмелеть, но как только начиналось уже что-то более такое серьезное, как только начиналось забубенное пьянство, он компанию обычно покидал. А связана вот эта любовь к вину и к застолью, я думаю, с двумя причинами у него была, одна из которых, ну, в кавычках можно, наверное, было бы назвать ее там низкой или более низкой, а вторая была, ну, я бы сказал так, высокой. Если говорить про низкой, ну, просто он был больной, в юности очень сильно болел, и он был очень восприимчив к холоду, потому что если мы читаем стихотворение раннего Мандельштама, то там довольно много, знаете, такого ощущения неуютности, холода, которого окружают. И вино в этом смысле для него во многом было просто способом как бы спастись от этого. Согреться. Немножечко выпить, согреться. Да. Да, понятно, что, опять же, нам в голову приходит водка скорее, да, потому что мы-то, наверное, с вами бы скорее, ну, может быть, еще это и сделаем. Знаете, я проходил этапы Есенина, сейчас я ближе к Мандельштаму. Да. А если говорить про высокую причину, то, ну, я не оправдываю Мандельштама, это будет звучать как-то не очень лепо, да, немножко нелепо, наверное, но действительно, кажется, для него это было так. Все-таки водка – это такой русский напиток, правда же, да? А Мандельштам был чрезвычайно европейским человеком. Собственно, акмеизм, то направление поэтическое, к которому он принадлежал, он определил как тоска по мировой культуре. И в каком-то смысле для него вино было частью вот этой тоски по мировой культуре, потому что и вина, судя, по, опять же, по реестру вин, у него, к сожалению, там их не очень много, но некоторые перечисляются в его стихах, и это были вина тоже итальянские, французские. То есть приобщение к вину отчасти для него было приобщением к мировой культуре, к европейской культуре. Вино было частью европейского какого-то обряда. Идет ли это каким-то образом из семейной традиции, в которой вырос Ну, вы знаете, нет, все-таки не идет. Дело в том, что Мандельштам вырос в семье иудея. Его отец был иудеем, при этом он был, что было некоторой такой редкостью, он был купец первой гильдии, что давало ему возможность жить в Петербурге. Когда он стал купцом первой гильдии, они приехали... Да, вне черты оседлости, они стали жить в Петербурге. При этом он был такой еврей-иудей, это важно, не еврей, а иудей. А к чему разница, кстати? Он веры, он, потому что он придерживался, были евреи крещенные, иудаизм, да, а он придерживался, был иудей. Ортодоксальный. То есть, наверное, немножечко там отец выпивал, и Мандельштам это видел, но все-таки это другая традиция. Я думаю, что для Мандельштама, для раннего Мандельштама, для него еще очень важным было приобщение, ну, к, скажем так, к богеме некоторой, да, потому что, и здесь еще одна важная тема с Мандельштамом связанная, он себя как раз в силу своего еврейства, он себя чувствовал очень одиноким, чужим вот в этом стройном, значит, европейском городе, Петербурге. Его стихи полны вот ощущение одиночества тоже, не только холода, да, но и одиночества. И когда его стихи наконец-то были оценены его современниками, вот Гумилев их прочитал, потом Ахматова, Георгий Иванов, такой замечательный поэт, с которым он близко очень дружил. Вот когда его стихи они прочли, то Мандельштам стал одним из них. И вот для него было важно тоже приобщиться к этой культуре богемной. И у него есть такое стихотворение раннее, как раз посвященное Георгию Иванову, которому это видно. Это стихотворение 13-го года. «От легкой жизни мы сошли с ума, с утра вино, а вечером похмелье, как удержать напрасное веселье, румянец твой, о нежная чума. В пожатии рук мучительный обряд, на улицах ночные поцелуи, когда речные тяжелеют струи и фонари, как факелы, горят». Ну и так далее. Смешно, что он вот в этой стихотворении, которое я прочитал, он потом написал такую заметочку уже спустя многие годы, где он на себя взглянул уже с расстояния лет, и там есть вот такие вот строчки. «Лет 10 назад», это он пишет как раз в 23-м году, то есть имея в виду 13-й год. «Лет 10 назад, в эпоху снобизма бродячих собак, маменькины сынки охотно рядились в поэтов со всеми аксессуарами этой профессии – табачным дымом, красным вином, поздними возвращениями, рассеянной жизнью». Вот, собственно говоря, вот эта поздняя такая несколько презрительная и, по-моему, не очень справедливая оценка, мне кажется, зато объясняет, в какой контекст вино попадает. Некоторый элемент богемной такой веселой жизни, которую он ведет в 10-е годы. Ну да, ну а потом произошло то, что произошло, и жизнь изменилась. Да. Да, жизнь изменилась кардинальным образом. Насколько я помню, во времена гражданской войны его побросало по России. Его довольно много побросало по России, и там было так, что он человек, страшно заряженный на познание там мира, Европы, Италии, Франции, ну и так далее. Он довольно много путешествовал до революции, а после революции он ни разу нигде за границей просто уже не был. Так сложилась ситуация, что он, когда он мог, по-видимому, он сделал для себя сознательный выбор. Когда последний выбор он сделал? Последний выбор он сделал в 20-м году, оказался в Крыму как раз при Врангеле. И он видел, как люди садились на корабли и покидали Россию. И он сделал выбор, он остался. И он больше уже не за границей не был никогда. Но зато он действительно довольно много ездил по тому, что тогда еще не было или было. Отчасти было, отчасти не было Советским Союзом в конце 10-х, начале 20-х годов. И как раз в это время, для нашей темы, мне кажется, это важно, в это время он приобщился к Грузии. Грузию, которую он воспринимал как раз как европейскую. Как его занесло туда? Он поехал в Коктебель, в Крым, к Волошину, а потом он начал как бы ездить. Он любил тепло тоже, да, и Грузия в этом смысле была для него вожделенным таким местом. И он туда поехал просто, чтобы скрыться от ужасов гражданской войны. И он действительно, если выстраивать биографию Мандельштама как винную биографию, да, то он переключился как раз с вин европейских, он переключился в это время на вина грузинские в этот период. И у него есть такое прекрасное, по-моему, совершенно стихотворение, где тоже опять не просто говорится о вине, но даже говорится о философии как бы вина, его жизни этого времени, и где называется конкретной марки даже вин. «Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит. На мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу кура шумит. Над курою есть духаны, где вино и милый плов, и духанщик там румяный подает гостям стаканы и служить тебе готов. Кахетинское густое хорошо в подвале пить, там в прохладе, там в покое, пейте вдоволь, пейте вдвое, одному не надо пить. В самом маленьком духане ты обманщика найдешь. Если спросишь Тилиани, поплывет Тифлис в тумане, ты в бутылке поплывешь. Человек бывает старым, а барашек молодым, и под месяцем под жаром с розоватым винным паром полетит шашлычный дым». Я, на самом деле, сейчас я поймал на том, что делаю большое усилие, чтобы с грузинским акцентом не начинать это читать. И, знаете, когда я был года два назад в Тбилиси, первый раз я поздно приехал, я себя поймал тоже на том, что я как бы... Мы с женой приехали, как бы мы шли в такт этим как бы строчкам. Он действительно удивительно, мне кажется, здорово. Один замечательно совершенно передал вот эту атмосферу такого Тбилиси, немножко такого пьяноватого, ритма, да, такого... легкого, да, все немножко в таком дыму. Пока мы не ушли далеко от Тбилиси, хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем вместе с LG Signature, производителем шкафов для хранения вина. И прямо сейчас в эфире новый выпуск нашей рубрики, где мы рассказываем, как и в чем люди в разные времена хранили алкоголь и какое отражение это нашло в культуре. Так вот, у грузинского художника Нико Пиросмани есть замечательная картина, изображающая носильщика с бурдюком вина. Бурдюки или мехи – один из самых древних видов винной тары, который был распространен по всей Евразии, от Атлантического до Тихого океана. Мехи делались из цельных шкур домашних животных. Они почти не имели швов, поэтому были на редкость прочной и надежной тарой. Настолько прочной, что мехи во все времена использовались войсками при осадах городов и переправ. Например, средневековый армянский историк Мавсес Каган Катфаци писал, что при осаде Тбилиси в 627 году союзническая византийско-хазарская армия повернула вспять Куру, завалив русло реки набитыми песком и камнями бурдюками и таким образом размыв стены города. А советский военный инженер Александр Калягин еще в 30-е годы 20 века наблюдал в Китае переправу войск через Хуанхэ на плотах из бурдюков. Наполненная воздухом кожа выдерживала даже вес многотонных орудий. Но иногда мехи все-таки рвались. Наверняка многие помнят или хотя бы слышали цитату из Евангелия о том, что молодое вино не надо вливать в старые мехи, потому что молодое вино их прорвет. Людям, жившим во времена Христа, такая метафора была очень понятна. Ведь все знали, что новые мехи от молодого вина, которое еще не кончило бродить, растягивались и становились только крепче. А старые не выдерживали и рвались. В этой связи надо отметить, что в винный шкаф LG Signature вы можете положить сколь угодно старое вино. И вину, и шкафу от этого ничего не будет. Его корпус сделан из стали. Ну, а мы возвращаемся к Мандельштаму. Давайте пойдем вот по биографии, угу, да, по этим, угу, этапам. И мы, наверное, сейчас подошли ближе вот к этапу окончания гражданской войны. Но здесь нужно только сказать сразу одну важную вещь. Для нашего дальнейшего разговора это будет важно, что он в Киеве в 19 году к этому времени встретил уже Надежду Яковлевну Хазину, будущую свою жену Надежду Мандельштам. И дальше все то, о чем мы говорим дальше, да, то есть весь быт мандельштамовский более поздних лет, это уже касается не только его, а это уже касается и ее. И в стихах Мандельштама этого времени тоже есть вино. И тоже, мне кажется, можно прочесть несколько строчек из стихотворения, потому что, мне кажется, что тоже он здесь очень здорово объясняет, чем для него вино становится в сравнении вот с той эпохой, о которой мы говорили, уже в эту раннесоветскую эпоху. «Кому зима арак и пунш голубоглазый? Кому душистое с корицею вино? Кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано? Немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла». И вот дальше идут, мне кажется, очень важные для нас строчки. «Я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота. И спичка серная меня б согреть могла». Да, вот эти годы советские, ранние советские годы, такого военного коммунизма, абсолютного такого нищенства и безбытности, а еще ни Мандельштам, ни Надежда Яковлевна не умели организовать быт, они не были бытовыми людьми. Мандельштам, когда началось вот то, что началось, он жадно цеплялся за быт. То есть то, что до революции казалось таким легким и таким прекрасным, и таким легко достижимым, все вот эти вот, ну, выпивание, закусывание, диваны, картины, портьеры и так далее, все это вдруг стало, ну, почти недостижимой, прекрасной какой-то роскошью. А в глаза смотрела нищета просто, в буквальном смысле смотрела. И вот тут и вино, и все остальное просто стали для него как раз вот воплощением нормальной жизни какой-то, естественной жизни. И этот пир, да, этот скромный пир проходит именно поэтому такой красной нитью его биографии 20-х и 30-х годов, да, потому что это давало ему возможность, ну, ощутить себя нормальным человеком, жить в нормальных каких-то условиях хотя бы более-менее. Да, но время вот идет. Мы подошли, наверное, к этапу, когда в какой-то степени его, ну, уже начались какие-то большие проблемы, да, в конце 20-х годов, да? В начале 30-х они начались. Для него начались, да, в конце 29-30-м году начались сложности очень большие в его жизни. И одно из таких программных важных стихотворений, которое он написал уже вот в эту эпоху, в начале 30-х годов, мне кажется, тоже оно очень для нас интересно. Мы его прочту сначала, потом попробуем объяснить, почему. «Я пью за военные астры. За все, чем корили меня, за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, за музыку сосен савойских, полей елисейских бензин, за розу в кабине Роллс-Ройса, за масло парижских картин, я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин, я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно». Веселая асти спуманта или папского замка вино. Это 31-й год. «Асти спуманте и шатенев де пап». Да. Вот что упоминает Мандельштам. Да. Ну, одно игристое, другое красное, очень известное. Но и обрати внимание на то, что само это стихотворение, да, вот с этого можно было начать короткий там разговор о нем и об этом периоде, представляет собой тост. Да, я пью. И дальше он перечисляет, а что он перечисляет? Вот это важно. В какой ряд здесь вино попадает? Он перечисляет разного типа, разного уровня прекрасности, европейские ценности или западные ценности, даже скажем так. И в этом отношении это такое стихотворение дразнилка, как бы, да. Потому что в это время как раз Мандельштама начинают упрекать, про него начинают писать ругательные статьи, про него начинают говорить как буржуазного поэта. Вот буржуазный поэт, для которого все новые завоевания революции не важны. И он говорит им здесь, раз так, ну вот я за это, собственно говоря, и пью. И как раз про это вино в конце он на Иждиакле потом даже сказал, ты обратил внимание на то, какое невозможное вино я пью. Понятно, что он здесь это упоминает не потому, что вот он так уж любил вот именно эти сорта вин, а это как бы вызывающие названия, как бы «Асти спуманте», звучащее очень по-европейски, очень не по-русски, а «Папского замка вино» еще более, как бы, да. Вот здесь как раз и усилилось в нем, о чем мы с вами уже немножко говорили, а именно тоска по мировой культуре, именно тоска по тому, чего его лишили, из чего теперь ему вот совершенно это, не дают. Вот это, я и прочитал в этом сценарии. Да, для конечно. Меня, мне это казалось именно это и есть, да, конечно, потому что да. В одном ряду идет масло парижских картин, то есть понятно, о чем идет речь, идет об импрессионистах, конечно, прежде всего, о музее, где они хранятся в парижском, да, все Арсе. То, что он видел на самом деле, когда он уже жил в Париже и ходил в Сорбонну. И вот в этом ряду тоже оказывается вино. Я провозглашаю тост, буду пить вино, потому что вы мне запрещаете это делать и запрещаете об этом всем говорить. Вот я бы так сказал. Ну, и вот дальше мы переходим к периоду уже вот уже яркого, да, и такого прям поэтического второго пришествия, если можно так сказать, Мандельштама. Да. Во всяком случае, в этот период появляется и стихотворение, которое, как все говорят, и послужило, в общем... Да, это стихотворение... Началом конца. Оно да? как бы, да... скажем, приговором. Можно сказать так, стихотворение, я бы сказал так, на котором переломилась жизнь Мандельштама. Вот до написания этого стихотворения у него была одна жизнь, потом стала другая, это знаменитое... «Мы живем под собой». «Мы живем под собой, ничего из страны», вот, написанное в 1933 году. Который Мандельштам немедленно стал всем, несмотря на то, что сам говорил и сам понимал, что это смертельно опасно, но он немедленно начал его читать сначала близким, потом дальним знакомым. Кто-то из них до сих пор, мы не знаем, кто на него донес. Он был арестован и сослан в Воронеж. Приговор был неожиданно мягким. Потому вот что, это интересно, да? Что, да? А почему? Ну, довольно много всяких про это, значит, споров существует, но известно, что в судьбу Мандельштама, это как раз известно точно, вмешался Сталин на определенном периоде. Несмотря на то, что... А там не очень понятно, он знал это стихотворение или нет. Ну, вот решились ли они ему, значит, его прочитать. Там, прочитать ну, и в общем, сказать. Я не завидовал бы человеку, который да. просто прочитал. Гонцам же раньше рубили голову, да, которые приносили плохие... Да, да, ну, да. В общем, да. А вот, знаете, про вас тут вот, его толстые пальцы, значит, как черви жирные. Ну, да. Не знаю, трудно, мне кажется, решиться на это. И Мандельштаму, значит, сначала его составили в Чердынь, а потом еще даже смягчили. И он оказался в Воронеже. И еще с женой. Вот это было тоже таким чудом совершенно абсолютным. Потому что это, конечно, спасло его во многом. И в этот период он стал очень интенсивно писать стихи. То есть, если мы возьмем там том собрания сочинений Мандельштама, первый, где стихи помещены, то почти там, ну не половину, но треть, наверное, написанных как раз вот в эти последние годы, в 1935-1937 году, он написал очень большое количество стихов, в которых, между прочим, вот особенно вина нету, но в воспоминаниях, которые сохранились об этом периоде, воспоминания близких знакомых Мандельштам, там, опять же, вино есть. Но вино тоже есть как некоторый такой фон и как попытка немножко смягчить вот эти серые, скажем так, годы в его жизни. Более в общем, чем довольно. Серые, да. Скорее ближе к черным. Мне всегда было интересно, ну и тем более мы сейчас затронули эту тему, вот эта жизнь в ссылке, да, не понимаю, как они зарабатывают на жизнь, чем, что они могут делать. Там было так, я бы про две вещи сказал. Во-первых, он сначала это воспринимал как счастье и как благо, потому что он... думал, что его расстреляют или что его в Сибирь сошлют и одного там или на куда-нибудь, да, на каторгу. А его вместо этого, значит, он оказался, в общем, в приличном городе, где была интеллигенция, где было с кем общаться ему и так далее. Не так далеко от Москвы, не, в общем, ну, по большому а в Москву счету. Он в Москву ездить не мог, потому что, ну, просто по разным условиям. А Иждиакле даже бывало в Москве. И куда к нему приезжали, вот что важно. Куда к нему, например, Ахматова приезжала один раз. И сначала он был преисполнен оптимизмом, да что там... И даже, судя по всем документам, которые там у нас есть, да, ему давали работу. Стихи его не печатались особенно. И он писал рецензии в местных там журналах. И он пристроился, как это часто бывает, бывало в ту эпоху, он пристроился при театре. Он был театровым консультантом, он разговаривал с актерами. Вот там он тоже, как раз есть воспоминания, что он немножечко с ними там выпивал, закусывал, разговаривал. и так далее. Все было, в общем, ну, более-менее неплохо. А потом, ну, и он устал уже все-таки от этого города, да, и от этого сколько постоянного пребывания. Ну, вот он с 35-го, с 34-го по 37-й год он там, значит, сидел по май 37-го года. И здесь еще просто важно, что ужесточились условия, потому что начались очередные процессы. И в частности, например, был арестован его такой покровитель Бухарин. Начался все дни. И отсюда его выгнали, обвинили там в троцкизме, все. И он, конечно, последнее время, ну, вот последнее время, когда он провел ссылки, он был в такой истерике. Некоторый метался по этому Воронежу, значит, испортил кучу отношений и так далее. В общем, он был в таком довольно тяжелом состоянии. Он был. А потом, когда действительно их из ссылки, они вернулись в Москву. У них квартира была, между прочим, в Москве, на Щекинском переулке. Сейчас этот дом, к сожалению, сломан. Им дали. Но выяснилось тут же, что по условиям ссылки они не могли возвращаться в Москву. То есть было несколько городов, в которых они не имели права существовать. И они оказались в Савелово, такое, ну, не очень далеко от Москвы место. И дальше они мотались, оставшиеся на свободе вот годы, которые он провел, они мотались не очень далеко от Москвы. И есть еще одно такое, по-моему, довольно пронзительное письмо Надежды Яковлевны Мандельштам о том, как они вместе с Мандельштамом встречают 38-й год. Они были в Калинине в это время, Тверь нынешняя, биологу Кузину. Она пишет письмо, как это происходило. «Вчера мы ходили по улицам и увидели мальчишку с девчонкой, которые везли на санках довольно густую елочку. И хотя весь город завален елками, и хотя мы уже порешили елку не покупать, мы все же не выдержали и повернули санки с елочками к нашему дому. На елке оказалось 9 свечек, 10-й подсвечник сломался. Ося побрился ровно в 11 часов, 10:30 вернулись домой, ездили в аптеку за лезвием для жилет. Вино было кислое, но благородное. Встретили Новый год честь честью, с хозяйкой, выпили вина, закусили и легли спать». Ну, не знаю, меня это письмо, ну, там, почти до слез оно трогает, когда его читаешь, потому что вот здесь, как раз, мне кажется, очень видно, как они пытаются цепляться за вот, ну, нормальный человеческий быт. Все, на самом деле, понятно, это начинается 38-й год, это год второго ареста, скоро совсем, вот совсем уже скоро он будет арестован и уже ни в какой не Воронеж поедет, а поедет умирать на вторую речку в лагерь. Вот они пытаются жить нормальной человеческой жизнью в ситуации, когда, в общем, такой жизни уже быть не может, и ситуация, когда такой жизни осталось совсем-совсем чуть-чуть, совсем-совсем немного. Ну и действительно, дальше арест и, собственно, мучительная смерть уже на Дальнем Востоке. Угу. Могилы так, собственно, и да, могилы фактически нету, не найдено. Нету, да. Но там, причем при этом, там дело еще, конечно, в том было, что ведь его второй раз арестовали, ну, в общем, ни за что. То есть в первый раз его арестовали за эту эпиграмму, да, за стихотворение. А второй раз его арестовали просто потому, что всех, кого когда-то арестовывали, его как бы второй волной его замели. И он даже не успел до лагеря доехать. Вот этот лагерь, вторая речка, это пересыльный лагерь, он там, как бы, он там ждал. Да, ну, он ждал пересылки. Он ждал пересылки, но он уже был в таком совершенно состоянии, да. Ну, невменяемом каком-то жутком. Сохранилось несколько воспоминаний про то, как он там себя там вел, что там делал, как он там был. Ну, он просто уже, конечно, был немножко не в себе в конце жизни. Да, и действительно, могила его не найдена, да. И не может быть найдена, потому что это братская могила. Да-да, понятно. Ну, собственно, понятно, что судьба действительно страшная, трагичная очень, и невыносимо жалко то, что так заканчивает жизнь там один из самых значимых русских поэтов 20 века уж точно. Ну, давайте, если отвлечься от этого и представить себе вот такую идиллическую картину. Ну, вот вы все-таки, не знаю, каким образом, встретитесь с Осипом Мандельштамом, ну, предположим. Ну, да. И выпили бы вы с ним. Да. Да? Ну, выпили бы, наверное, красного вина, насколько мы понимаем, уже с этим напитком мы точно определились. О чем бы вы с ним поговорили? Вот мне что интересно. Ну, я якобы филолог и скучный человек. На эту роль я и позван, и буду ей соответствовать, да? Потому что я боюсь, чтобы я начал приставать к нему со всякими скучными разговорами. Скажем, есть замечательная его статья такая, «Пушкин и Скрябин», которая потеряна. Не помните ли вы, Осип Емельевич? Куда вы ее засунули? Куда вы ее дели, да? Может быть, запишите строчечку туда-сюда. Ну, то есть, я боюсь, что я бы начал с этого, а просто потому, что... Ну, это первый слой. Это, наверное, ваш профессиональный. Да. Наверное, человеческий. А человеческий, понимаете, здесь, на самом деле, понятно, что всегда это ужасно интересно и заманчиво это все представлять, но я боюсь, и абсолютно не кокетничаю, правда, совершенно это говорю, что я не уверен, что я бы смог соответствовать той высоте и тому темпу, который он бы взял. Понимаете, а просто все почти вспоминают собеседники его, Ахматова со своим третьим мужем Николаем Пуниным, вот тот же третий муж Ахматовой, который про это как раз пишет. Он был не последний человек, он был замечательный искусствовед, прекрасно разбирался, был близким другом там всяких художников, там Альтмана Натана, или там был знаком с Хлебниковым. Но вот он, когда вспоминает разговор Ахматовой с Мандельштамом, он говорит о том, что он никогда не мог соответствовать, что они вели разговор на каком-то таком уровне, они так перебрасывают. Знаете, такое бывает на самом деле. Здесь дело даже не только в уровне и высоте, а еще просто в типе разговора. Когда человек как бы думает, что ты умнее, чем ты есть. Не знаю, у вас было такое в жизни? У меня несколько раз такое было, и это было довольно мучительно. Когда тебе что-то говорят, думаешь, что ты очень умный, что ты все знаешь, да, что ты в этой области специалист, и ты либо ты начинаешь притворяться и говорить... Ну да, там что-то, и видно тебе, что ты на самом деле ничего особенного не знаешь. Либо ты честно говоришь, нет, я ничего этого не знаю, и разговор с тобой тоже да, не становится очень интересным. К сожалению, я тоже бывал в такой ситуации. Да, и вот я думаю, что, правда, я не скромничаю, есть довольно большое количество прекрасных умных людей, с которыми мне посчастливилось разговаривать. Ну вот судя по этим разговорам, которые я читал про Мандельштама, хотя это очень заманчиво и все такое, но я скорее холодным потом обливаюсь, значит, и думаю, мне все-таки лучше с Пастернаком поговорить, или, да, потому что... Нет, я шучу, на самом деле Пастернак тоже сложный собеседник. Ну, я с кем? С Ахматовой, да, говорить, которая была в этом смысле снисходительна к собеседнику, чем с Мандельштамом, который очень высоко поднимал все-таки планку и разговаривал таким особым, совершенно сложным образом. Вы сами упомянули вот эти обрывки разговоров, да, которые вам говорят о том, каким был Мандельштам. Каким он вообще был в жизни? Знаете, все-таки я хочу тоже оговориться. Я Мандельштама в силу разных причин не видел никогда в жизни, но довольно много про него читал. И видел людей, которые его хорошо знали, мне посчастливилось. Там, скажем, Семен Израильевич Липкин был такой прекрасный поэт, который я узнал хорошо и тоже рассказывал про него много. И, судя по всему, он был человеком, в долгом общении он был человеком очень тяжелым и почти невыносимым. Он, в общем, был довольно требователен к собеседнику. Конечно, в поздние особенно годы он был неврастенник. Есть ряд биографических ситуаций, когда его преследовали некоторые идеи фикс, и он с человеком не мог разговаривать, скажем, ни о чем другом. У нас у всех это есть, конечно, но у него это было почти так невыносимо тяжело. Когда что-то его мучило, он начинал собеседника в это погружать, который там что-то в обморок мог упасть, там, потому что уже не выдерживать этой пластинки, этого повтора. Но вот в коротком общении, в коротком таком первом общении он был чрезвычайно, по-видимому, обаятелен. И, кстати, чрезвычайно остроум. Есть такой пример, касающийся как раз опять, отчасти, кроме атмосферы, вина тоже, что когда бродячие собаки, сидела большая толпа людей, что-то все разговаривали, болтали, а на эстраду вышел Маяковский, который начал читать свои стихи, этим своим маяковским голосом. И он читал, и он не мог побороть слушателей, потому что они там продолжали болтать. Каждый это знает, каждый выступающий человек знает, в каком ужасном состоянии ты находишься при этом. И Мандельштам подошел к Маяковскому и говорит ему: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр. Что, хватит уже трубить, играть». Вот. И это не то, что, понимаете, он не готовился к этой шутке. Да, вот есть такие шутители прекрасные, глазам которых видно, когда с ними разговариваешь, что вот сейчас они готовы, вот у них есть некоторая история или некоторый набор каких-то шуток. Вот сейчас ты замолчишь, они включатся, найдя повод, они начнут это рассказывать. У Мандельштама совершенно другой был тип юмора, другое остроумие. Он действительно умел неожиданно и довольно абсурдно, абсурдистски иногда шутить. Это, видимо, было очень обаятельно, потому что та же Ахматова, нам трудно себе представить, но вот она вспоминает, что они смеялись так, что они на диван падали и не могли просто встать, какие-то вот глупости, шутя какие-то свои шутки. И это, наверное, было очень, очень здорово. Вот посмотреть на это опять, не участвовать в этом, но посмотреть на это я бы, конечно, хотел. Ну что ж, знаете, мне очень радостно, что мы сегодня с вами, благодаря вам, мы смогли создать какого-то человеческого Мандельштама, да? Не просто поэта, о котором мы все знаем, строчки которого цитируем, но как-то посмотреть за его жизнью, немножко представить его, да и вообще просто узнать Мандельштама как человека. Собственно, в этом и есть цель такого подкаста, который мы с вами сегодня записывали. Я бы выпил. Не буду заканчивать фразы «выпейте», не буду. Выбирайте сами, хотите пить, хотите нет, но тем не менее... Давайте закончим, может, Мандельштам сказал, одному не надо пить. Я думаю, вот это хорошее. Одному пить точно не надо, с этим я абсолютно согласен. Спасибо вам, всего вам доброго, спасибо вам, Олег. Спасибо вам, Михаил. До новых встреч. Всего вам доброго. Это был подкаст «Я бы выпил», который мы делаем вместе с брендом LG Signature. В следующем, последнем выпуске этого сезона мы будем разговаривать с историком культуры Натальей Мазур о поэте Евгении Братынском, о питье в одиночку и контрафактном шампанском начала 19 века. Кроме того, в приложении «Радио Арзамас» вы можете послушать первый сезон подкаста «Я бы выпил». Ну и, наконец, если вам понравился наш разговор с Олегом Ликмановым, то там же, в приложении «Радио Арзамас», есть его лекции о Мандельштаме, Есенине, Бродском, Хлебникове и других поэтах 20 века. А над этим выпуском работали я, Михаил Шац, редактор Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков,